Глава 18. Я сидел на набережной, опустив в воду удочку. Ни одна рыба не клевала, хотя я кормил их кровяной колбасой, которую достал на голландском судне. Но я продолжал упорно сидеть, предаваясь воспоминаниям и размышлениям. Однажды, когда я был в Барселоне, мне сказали, что в Марселе есть много американских судов, оставшихся без команды, так как матросы бежали. Команда одного из угольных судов взяла меня с собой в Марсель. Но то была ложная тревога. В Марсельской гавани не оказалось ни одного американского корабля, а на нескольких других, стоявших там же, не было ни места, ни работы. В совершенном отчаянии плелся я по улицам, зашел в кабак, всегда наполненный моряками, надеясь натолкнуться на знакомого, который выручил бы меня из беды. У меня не было ни гроша. Войдя, я стал искать глазами свободный стул. Ко мне подошла кельнерша, изящная молодая девушка, и спросила, что я буду пить. Я ответил ей, что у меня нет денег, и что я зашел посмотреть, нет ли здесь знакомого моряка, который одолжил бы мне несколько франков. Она спросила меня, кто я. Я ответил, германский моряк. Тогда она сказала, садитесь, я принесу вам ужин. Я замялся. Но у меня нет денег. Ничего не значит, возразила она. Сейчас у вас будут деньги. Я был в недоумении и намеревался удрать, так как боялся попасть в ловушку. Когда я уже поужинал и сидел за бутылкой вина, девушка внезапно крикнула на весь трактир. Господа! «Между нами есть бедный германский моряк, который остался без корабля. Не поможете ли вы ему чем-либо?» Я почувствовал, как все во мне постепенно мертвело, и кровь отливала от лица. «Вот она, мышеловка!» — подумал я. «Сейчас пойдет потасовка на потеху всем присутствующим». Но ничего подобного не случилось. Все умолкли и обернулись в мою сторону. Один из присутствующих поднялся, подошел ко мне со своим стаканом и чокнулся. «Здорово, немец!» И при этом он даже не назвал меня Бошем. Девушка взяла тарелку и обошла всех присутствующих. Когда она высыпала передо мной ее содержимое, я насчитал 17 франков и 60 с чем-то сантимов. Я отлично мог расплатиться за ужин и за вино. И когда два дня спустя я ехал на угольном судне в Барселону, у меня еще оставалось в кармане несколько франков. Я не верю в возможность естественной вражды между двумя народами. Ее вызывают искусственно, и искусственно же раздувают. Казалось бы, люди должны быть разумнее собак. Но собак иногда можно натравить друг на друга, а иногда и нет. Люди же, наоборот, всегда поддаются наускиванию. И для этого не нужно даже, чтобы улюлюканье производилось особенно искусно. Стоит только бросить кость, и они кидаются друг на друга, как озверелые. А, будь оно проклято, ни одна стерва не клюнет, а колбаса идет уже к концу. А все потому, что я зеваю, и мои мысли заняты всякими пустяками, только не делом. Когда у меня соберется достаточная порция, я смотаю удочку, разложу поблизости огонь и жарю мою рыбу на вертеле. Это будет нечто новое. Надоела мне рыба, жареная на масле. Опять ничего, а колбаса обкусана. Сколько времени я здесь сижу? Уже, наверное, 3 часа. Но рыбная ловля успокаивает нервы. И не испытываешь чувства, что тратишь время напрасно. Рыбная ловля – полезная работа. Вносишь свою долю в народное питание, потому что если я ем рыбу, которую сам ловлю, мне не приходится поедать чужой рисовый суп. Так создается экономия, и в конце концов находишь этот сэкономленный суп в какой-нибудь статистике, каждая строчка которой стоит дороже, чем все рисовые супы в стране вместе взятые. Но я могу и продать пойманную рыбу. Может быть, мне удалось бы получить за нее хоть 2 пизеты. Тогда я мог бы поспать 2 ночи в постели. Дружочек, вот ты где! Поймался-таки, наконец! Это ты обгрыз мне всю колбасу. Но и легкий же он. Полкило, и того нет. 350 грамм. И как же ты трепещешь? О, как я понимаю тебя, бедняжка. Я уже не раз барахтался так же, когда жандармы держали меня за ворот. Но ничто тебе не поможет. У меня зверский аппетит на рыбу. Да, вода чудесно прохладна, и солнце так изумительно ярко. Ни один фараон не хватал мне здесь за ворот. А я слишком хорошо знаю это прикосновение. 350 грамм тоже узнали его, если бы в тебе было, по крайней мере, кило. Но за то, что ты клюнула, попалась мне на удочку и не заставила меня сидеть здесь еще дольше в напрасном ожидании, за то, что ты доставила мне удовольствие поймать себя, и от того, что я люблю свободу больше, чем набитый желудок, что солнце смеется и море голубеет, и потому еще, что ты испанская рыбка. Гопля! Ты не будешь расстреляна. Плыви себе весело и радуйся своей беспечной жизни. Не попадайся же другому в сети. Плыви и кланяйся своему возлюбленному. И вот она трепещет, плеснула по воде, плывет и смеется так, что я слышу этот плеск и смех даже здесь, на взморье. «Привет твоему возлюбленному!» Эш каналья. «Ну и рыбак», — говорит кто-то у меня за спиной. Я оборачиваюсь и вижу таможенного чиновника, который все время следил за мной и теперь громко хохочет. «Тут ведь много рыбы, воды вон сколько!» — говорю я, накалывая на крючок колбасу. «Конечно, много. Но и это была отличная рыбка. И какая толстая!» «Конечно, толстая. Ведь она съела целую жестянку колбасы. Как ей не быть толстой? Зачем же вы удите, если бросаете такую хорошую рыбу в воду? А вот зачем. Если вечером меня кто-нибудь спросит, что я делал весь день, я скажу: удил рыбу». «Ну, тогда продолжайте на здоровье», — сказал таможенный чиновник. Что рыболовство — действенная философия, знают очень немногие. Ведь живешь не ради обладания, ради желания, ради игры, ради увлечения. Еще одна. Ах, зачем я выпустил ту? Теперь у меня была бы уже достаточная порция. Но не стану же я вводить классовых различий. Ту я отпустил. Не могу же я эту ради ее глупости приговорить к смерти. Разумеется, глупость заслуживает всегда и всюду смертного приговора. Но пока что ее наказывают рабством. Если бы я знал, что мне попадутся еще 3 таких же, как ты, тебе пришлось бы этому поверить. У меня аппетит на рыбу. Но ты такое изумительное маленькое живое чудо. Ну да. Плыви себе на волю. Свобода — самое лучшее и прекрасное в жизни. Ах, черт бы вас побрал! Что мне со всеми вами делать? Опять у меня одна в руке. Я знаю наверняка, что, оставь я тебя здесь, ни одна больше не клюнет, потому что тогда все они будут знать, что на меня нельзя положиться. А с тобой одной нечего и начинать. Стоит ли ради тебя уходить отсюда и раскладывать огонь? Сколько времени работала над тобой жизнь, чтобы довести тебя до этой незначительной величины? 6 лет? А может быть и 7? Неужели же я должен убить тебя одним ударом? В одну секунду прекратить твою жизнь? Плыви, радуйся голубому морю и своим друзьям. И вот она весело вильнула хвостиком и скрылась в волнах. «Эй, девчоночка, ты, видно, знаешь, что такое свобода?» Какой странный корабль снимается там с якоря. Он, по-видимому, отчаливает, но не может сдвинуться с места. Он волочится и скользит, и скребется у берега. Видимо, ему не хочется в море, видимо, он боится воды. Несомненно одно. Есть корабли, страдающие водобоязнью. Да, сэр. Отрицать в кораблях индивидуальность – большая ошибка. У каждого из них свой характер и свои настроения, точно так же, как и у людей. У этой старой тетки тоже есть характер. Я вижу это по всей ее сноровке. Не хотел бы я лизать с ней соль.